Глава 34. Данте. «Мисс Эверли ищет вас, господин». «Клянусь всеми адскими кострами, Грейден!» Схватившись за сердце, я уставился на Грейдена. «Ты меня до смерти перепугал!» Синехвостый Даймон встретил мой взгляд стоически. Между его синими бровями пролегла небольшая складка. За все эти годы он ни разу не появлялся без предупреждения. «Сомневаюсь». Даймон прочистил горло. «Мисс Эверли, господин, она рыщет по высоте». «Эверли не дикое животное, Грейден». «Как скажете, о небо». «Где она сейчас находится?» Заблудилась в коридоре по направлению к кухне. Его голос звучал злорадно. «Я вообще когда-нибудь видел, чтобы Грейден проявлял иные эмоции, кроме скуки?» «Похоже, Эверли его раззадоривала». «Спасибо, Грейден». Я услышал, как Даймон тихо хмыкнул, затем сосредоточился и перенесся в коридор, где, как не слишком любезно выразился Грейден, рыскала Эверли. С улыбкой на лице и небрежной репликой, готовый сорваться с губ, я собирался напугать девушку, но споткнулся, когда увидел ее. «Во что, черт возьми, она одета?» Эверли стояла ко мне спиной. К счастью. Это дало мне мгновение, чтобы обрести контроль над своим лицом. У меня отпала челюсть, а глаза, как я мог предположить, чуть не вылезли из орбит. Но проклятье! Все это — кожа, обтягивающие брюки, полоска обнаженного тела, проглядывающая между штанами и рубашкой, и... Она обернулась. На миг я почувствовал, что пропал. Магия шептала, растекаясь по моей коже, а внутри разгоралось пламя. Моя реакция на маленькую ведьму оказалась очень сильной, что возбуждало и пугало одновременно. Рубашка, если она могла таковой называться, едва ли прикрывала ее грудь. Я сглотнул и поборол желание закрыть глаза. Сколько раз я видел Амиду в подобных нарядах, даже куда более откровенных, и все же. Полоски кожи, пересекающие ее грудь, проглядывающая то тут, то там светлая ткань почти такого же цвета, как ее нежная кожа. Вновь лишили меня контроля над собой. Я облизнул губы. Эверли внимательно за мной наблюдала. До сих пор она не сдвинулась с места. Стояла и ждала, как пугливый олененок перед охотником. Вот только это абсолютно неверное сравнение. Передо мной было не испуганное животное. О, нет. Передо мной стояла сильная, сногсшибательная молодая женщина, и она очень злилась на меня. «Привет». У нее вырвался смех. «Привет? Это все, что ты можешь сказать, партнер по команде?» «Я...» Как бы выразилась она сама. «Я облажался, знаю». Еще как облажался. Ведьма развернулась и невозмутимо зашагала по коридору. «Ты даже не знаешь, куда идешь!» Не оборачиваясь, она прокричала. «И кто, по-твоему, в этом виноват? Эверли!» Она проигнорировала меня снова. «Маленькая ведьма». На этот раз Эверли обернулась. Несколько рыжих прядей выбились из косы и рассыпались по лицу. Серые глаза напоминали грозовые тучи, а на щеках горел нежный румянец. Она выглядела невероятно. Я обозвал себя дураком за то, что послал с ней Рорка. Теперь предстояло исправить ошибку. «Я прошу прощения за то, что отсутствовал сегодня утром». «Имеешь в виду, что ты назначил Рорка быть моей нянькой, пока сам дулся у себя в комнате?» «Я не дулся». «Хм». Она посмотрела на свои ногти. Затем подняла глаза. «Какой Даймон Рорк?» «Какой... что-что?» «Среди даймонов много разных рас, верно?» Я кивнул. «Даймоны черного огня, такие как Амида и ты, Грейден. А сегодня мне выпала сомнительная честь познакомиться с левкодаймонами. Но габариты Рорка, его красная кожа...» Она взялась за нос и изобразила кольцо. «Я никогда раньше не видела никого, кто выглядит как он». «Почему ты спрашиваешь меня об этом сейчас?» «Потому что я хочу знать, кому я сегодня бросилась на шею». «Что?» «Должно быть, я ослышался. Рорк никогда бы не прикоснулся к Эверли, скорее отрубил бы себе руку. Помимо того, что она была нам нужна, я первым выразил свой интерес и... Ну вот, заговорил как юнец. Я мысленно хлопнул себя по лбу. Эверли не вещь, на которую можно претендовать. Я вел себя глупо. В очередной раз. Маленькая ведьма раскрывала во мне худшие стороны, а ведь я был полон решимости продемонстрировать ей только лучшее. Я глубоко вздохнул. Всегда можно расспросить ее позже. Ее или Рорка. Пока же буду стараться исправить ситуацию. Он Ализарин, кармазиновый даймон. Выражение ее лица изменилось. Оно смягчилось и наполнилось любопытством. Она явно не ожидала получить ответ. Что это означает? Почему ты хочешь это знать? Вот о чем я предпочел бы ее спросить. И все же услышал собственный голос. Ализарины считаются грубыми и глупыми. Как же мне претило озвучивать эти предрассудки. Эверли возмущенно посмотрела на меня. Это не мои слова, маленькая ведьма. Еще до нашего с Рорком рождения многие даймоны боролись за господство в Инферносе. Легенды гласят, что это одна из причин, по которой теперь мир сам выбирает, кому править. Никто не превзойдет кармазиновых даймонов в физической силе, но их магия, как правило, слаба. У нее на лбу образовалась складка. Рорк может телепортироваться. Он может путешествовать с помощью магии, поправил я. Потому что я так хочу и потому что Инфернос позволяет. Его магия взаимствована? Как и моя. Будучи даймоном черного огня, я обладал большей магией, чем Рорк. И мой огонь был силен, хотя и не так внушителен, как у Амиды. Однако по-настоящему могущественным я стал благодаря воздействию Инферноса. Как правитель этого мира я с легкостью делился частью своей магии. Хотя в последние десятилетия делать это становилось все труднее. Рорк осознавал это не хуже меня. И все же он был мне нужен. Очень важно, чтобы он мог с легкостью перемещаться по Инферносу. Поэтому я отдавал ему силы, пока мог. Я кивнул, но больше ничего не сказал. Пока я раскрыл достаточно. «Ого», — повторила Эверли. Она часто так делала. В основном, когда ей нужно было подумать или когда она выражала свое недовольство. «Не хочешь поделиться со мной своими мыслями, маленькая ведьма?» «Нет?» Уголки моего рта дернулись. «Тогда, может быть, хочешь, чтобы я показал тебе дорогу на кухню?» Эверли шагнула ко мне, и будь я проклят, если на краткий миг не почувствовал, что хочу сделать шаг назад. Клянусь всеми инфернальными кострами. «Вот что я тебе скажу, Данте!» Она указала на меня пальцем, а ее глаза метали молнии. «Ты покажешь мне дорогу на кухню и объяснишь, как вернуться в мою комнату. Сегодня мы поужинаем вместе и распланируем завтрашний день. Кстати, с этого момента мы будем делать это каждый вечер». «Что ты хочешь делать со мной каждый вечер?» Молнии в ее взгляде превратились в адское пламя. «Оставь свои намеки!» — рявкнула она. «Мы команда. Мы вместе едим, вместе путешествуем по Инферносу. На то время, пока я здесь, мы с тобой неразлучны. Мы — друзья». Она сделала акцент на последнем слове. «Не забывай об этом. Я помогаю тебе вернуть силы в Инфернос, а ты учишь меня контролировать магию. Таков уговор». Черт, ее властная манера меня заводила. Очень. Она заявила, чтобы я воздержался от намеков, поэтому я промолчал. Ведь все, что хотел сказать сейчас, ей бы не понравилось. «Мы в одной лодке?» «Без понятия, в одной ли». «Данте». «Да, Эверли, я тебя понял». Она кивнула. «Хорошо, а теперь я проголодалась. Где эта проклятая кухня и почему я не могу ее найти?» Вместо того, чтобы поесть со мной, Эверли взяла миску супа и несколько ломтиков хлеба и ушла к себе в комнату. По крайней мере, я так предположил. Амида задерживалась в огненных землях, а Рорк, я понятия не имел, где он. В памяти всплыли слова Эверли. Она бросилась ему на шею. Что произошло в шахтах? Не зная своего друга, сказал бы, что Рорк меня избегает. Обычно он отчитывался передо мной, как только ему удавалось потушить один из ежедневных пожаров, как они сами да их называли. Так где же он? Мне не хотелось снова звать Грейдена, поэтому оставалось только одно — расспросить маленькую ведьму. Взглянув в окно, я отметил, что солнце успело опуститься ниже. Еще 2-3 часа, и Эверли присоединится ко мне за ужином. На время моего пребывания здесь мы с тобой неразлучны. Ее слова прозвучали как угроза. Забавно. Мой взгляд упал на груды книг, разбросанных вокруг кровати. Сказания, предания и труды по магии. Мы команда. Труды по магии. Прищурившись, я пробежал взглядом по корешкам книг из ближайшей стопки. В голове сформировалась идея, и я принялся за работу. Когда 2 часа спустя Эверли вошла в мою комнату, я уже все подготовил. Вместо пышного ужина попросил Грейдена приготовить что-то простое. Вода, вино и уединение. Не хватало только, чтобы он видел, как я признаю свое поражение. А так я и поступлю. Моему огромному облегчению Эверли переоделась. Кожаный наряд уступил место простым брюкам, но блузка, похоже, была новой. Я успел привыкнуть к бесформенным шерстяным джемперам Эверли, тем больше был мой шок, когда сегодня я увидел ее в чем-то более соблазнительном. Ткань блузки выглядела невесомой. В свете свечей она переливалась золотистым цветом, что подчеркивало светлую кожу и огненно-рыжие волосы Эверли. Кого же мне благодарить за это орудие пытки? Эверли или Рорка? Бросив пренебрежительный взгляд на стол, она заняла свое место. Я больше не пытался выдвигать ей стул, скорее всего, она бы просто меня пнула. Друзья. Вот чего она хотела. Чтобы мы были друзьями. А я не стал бы выдвигать стул ни для Амиды, ни для Рорка. У меня есть кое-что для тебя. Нарушил я молчание после того, как налил нам вина. Эверли встретилась со мной взглядом. В подарок? В долг. Я подтолкнул через стол книгу, которая лежала рядом с моей тарелкой. Эверли отставила кубок и потянулась за ней. «Колдовство и ведовство», — прочитала она и удивленно подняла глаза. «Это книга о ведьмах, да, написанная ведьмами». Она почти с нежностью погладила патину на темно-красной кожаной обложке. «Сколько ей лет?» «Очень много. У нас почти нет книг, написанных до пакта», — тихо проговорила она. «Колдуньи утверждают, что читать о древних ведьмах было слишком больно, поэтому все записи уничтожили. Зачем мучить себя тем, — процитировала она, — чего у тебя уже никогда не будет?» В ее голосе угадывалась меланхолия. «У меня есть еще такие книги», — услышал я свои слова. «Подумал, что ты захочешь прочитать их, прежде чем мы начнем работать над твоей магией». Эверли шумно выдохнула. Ее плечи расслабились. «С удовольствием, спасибо». «Ты расскажешь, что произошло сегодня в шахтах с Рорком?» Она посмотрела на меня. «Это условие за разрешение прочитать книгу?» — указала она на фолиант. «Нет». Больше я ничего не сказал. Я пошел ей навстречу. Теперь ее очередь. Я познакомилась с несколькими твоими подданными. «Левкодаймоны», — сделал я вывод. Эверли кивнула. «Встреча прошла очень мило». Она сделала глоток вина. «Если все в Инферносе такие дружелюбные, то мне не терпится увидеть больше». Прежде чем возразить, я внимательно посмотрел на нее. Слова прозвучали жестко, но выражение ее лица оставалось доброжелательным. «На самом деле, я сейчас должен отреагировать так. Не вмешивайся в дела, которые тебя не касаются, маленькая ведьма». А я бы ответила, «Тебе следовало подумать об этом до того, как привел меня сюда». Озорство исчезло из ее глаз, и она стала серьезной. Кто-то должен был вмешаться и заступиться за Рорка. Я замер. «В каком смысле?»